Глава 24. Новые приключения. Конечно, усыпив Дроу, я и сама несколько часов позволила себе подремать, а затем пустила по телу побольше божественной магии, снова становясь практически собой. Переоделась и побежала проверять контуры этого мира. Это должен быть кто-то из наших! Переместилась к кристаллу мира, внимательно рассматривала затертые структуры прошлого владельца. Зачем это надо было делать? Кто мог стереть факт своего им обладания вообще? Насколько знаю, сделать это бесследно не так-то просто. Но все, чего я добилась за прошедшие 3 часа, это заработала мигрень и снова уловила, что это кто-то из моей семьи. Как содержательно! Пришлось временно сдаться и со вздохом переместиться в город перед академией, проходя сквозь ворота, словно я действительно сама ни что ни на есть обычная девушка из деревни. Вызов к ректору не заставил себя долго ждать, стоило только пересечь черту территории академии. Скривилась. Объяснить, куда я могла деваться, зачем и почему, будет непросто. Если только не раскрывать все карты. Впрочем, похоже, я уже ничего не теряю. Надеюсь только, что мою личность не будут раскрывать и дадут нормально доучиться. Боялась я зря, определенно. Ректор и вовсе чуть ли не разливался соловьем и светился от счастья от того, что его заведение посетила сама богиня. Однако за неразглашение и еще кое-какие плюшки в обучении, типа дополнительных занятий с нужными мне преподавателями, сразу по нескольким предметам, пришлось пообещать ему межмировой обмен студентами. Сразу, как выучусь. Лин и тот памятный препод-дракон, что когда-то принял меня за истинную, тоже были тут. Если серокожий эльф сверлил меня глазами довольно злобно, то дракон чуть ли не впал в нирвану, когда ректор в силу новых обстоятельств скинул эту работу на него, чтобы мотивировал деток других миров отправляться обучаться в этот мир. Так он и должность не терял, и имел возможность найти, наконец, свою суженую. Я вздохнула и, уже не таясь, перевоплотившись в богиню, создала артефакт портала, который позволит дракону перемещаться сквозь миры без ограничений, попутно таская за собой будущих студиозов. О прямом сообщении миров подумаю позже. Как разберусь с недоброжелателем? Кстати, о нем. Я принялась планомерно выяснять, кто мог контактировать напрямую с прошлым владельцем этого мира. Но получалось, что таких личностей было немного. И все они либо мертвы, либо пропали без вести не так давно. Обнадеживающе. Прикрыла глаза, стараясь не сорваться. «Ладно, пойду я на уроки!» Не прощаясь ни с кем, покинула ректорский кабинет и, быстро вернув себе облик обычного человека, прошмыгнула за дверь. Все это напоминало плохо отрепетированный спектакль. И кто это у нас в семье способен на столь глобальную подлость? На занятиях сидела, цепко ловя каждое слово преподавателей, стараясь запомнить как можно больше. Интуиция подсказывала, грядет что-то, что точно не могла сказать, но плохое предчувствие не отпускало. Небольшой разговор после пар с Лином расставил все по своим местам. Мы друг друга поняли правильно. Он не лезет в мои дела, я же обеспечиваю его брату безопасность, который, кстати, уж очень красноречиво сверкал на меня возмущенным взглядом, но я упорно делала вид, что не замечаю. И вообще, я не я, подушка не моя. Многообещающий взгляд говорил о многом. Например, о новой порции веселья. Не стала портить себе сюрприз, вместо этого отправившись погулять с друзьями. Рина, как обычно, трещала без умолку, сетуя на родню Крэга. Тот в ответ поносил ее родню. Но в целом я не видела в их словах негатива. Скорее, они просто так забавлялись, поглядывая друг на друга с нескрываемой нежностью. Да, странная парочка. Но я за них рада. А вот за ужином я сразу оценила воинственный вид ворвавшегося в столовую муженька. Его глаза буквально горели, хотя выглядел он совсем неважно. Лин так заездил. Я ничуть не удивилась и его наглому поведению, когда он присел за наш столик, провокационному разговору. Впрочем, я же сама хотела веселья. Он хочет, я хочу. Почему нет? Схватила супружника за руку и поволокла его по светлым коридорам академии, в крыло мужского общежития. И все было бы вполне нормально, если бы не очередная вспышка портала прямо у нас под носом. И мир снова погрузился в темноту. Так смачно и долго я никогда еще не материлась. Ибо мы снова преодолели грань миров, оказавшись... а где мы вообще оказались? Твою! Экспрессивно ругался Дроу, явно с кем-то борясь, так как активное шебуршание было слышно даже мне, хотя я и оказалась от него чуть вдалеке. Обратилась к своей магии, зажигая в пространстве пару светляков, и в ужасе вскрикнула, отмечая, что Аврель отбивается от довольно внушительного по размеру паука, явно вознамерившегося его сожрать. Теперь, когда было видно, с кем борется, Дроу просто и быстро приложил того кулаком по мерзкого вида голове и все так же громко ругаясь, встал на ноги, поправляя слегка помятую и порванную одежду. Я щелкнула пальцами, придавая ей первозданный вид, попутно отмечая, что моя магия здесь очень даже хорошо работает. А вот магия Дроу... Он явно пытался скинуть с себя этого паука и магией, но каждый раз, как пытался, вместо боевых заклинаний с его пальцев срывалось что-то типа искр, бесполезными живыми огоньками, разлетавшихся по темному своду пещеры, в которой мы оказались. «Где это мы?» Подозрительно прищурился Дроу, внимательно рассматривая чуть светившиеся браслеты на запястьях. Я нахмурилась. Насколько помню, светиться они вовсе не должны. «Понятия не имею», ответила предельно честно, пытаясь мысленно нащупать хоть какие-то ориентиры, но человеческий облик мешал, не давая сосредоточиться. Покосилась на Авреля, поглядывавшего на меня с некоторой заинтересованностью. Хоть бы для порядка боялся, что ли, или мне одной не по себе. «Нас опять сквозь межмировой портал пронесло? Я прав?» Темный эльф вдруг подозрительно прищурился и крутанулся вокруг своей оси, вглядываясь куда-то в глубину зиявшей дыры коридора. Я кивнула, но сейчас меня волновал вовсе не тип портала. «Что ты слышишь там?» У Дроу ведь куда тоньше слух, да и в пещерах он вроде привык находиться с рождения. Похоже, и правда боялась здесь только я. Многотонная каменная плита над нашими головами нисколько не волновала супружника. «Копошение, какую-то речь, но понять, что говорят, не могу. Словно не знаю этого языка. Что еще раз говорит в пользу другого мира?» Я тихо выматерилась себе под нос. Вот только местных не хватало. Хотя моя магия вроде работает. «А ты все языки своего мира знаешь?» Попутно решила узнать его получше, чтобы хоть как-то отвлечься от пугающей действительности. Мы снова не пойми где, вдвоем. «Да, все!» «Приближаются?» Поняла я по напряженной позе мужчины, который явно готовился к драке, замирая в боевой стойке. «Да, и быстро, словно ищут именно нас!» Помню методы того, кто же зашвырнул нас в тот лабиринт. Новые знакомые явно не поприветствовать нас пришли. А я почти беспомощна в этом теле. Вздохнула, мысленно готовясь сбросить маскировку и высвободить божественную суть в любой момент. Пусть уж лучше Аврель злится и удивляется, чем мы оба умрем. «Отойди от прохода!» Я просто сказала, но Дроу вдруг тихо зашипел сквозь зубы, схватившись за брачные браслеты, и резко отскочил к дальней стене. Я удивленно покосилась. Чего это он? Но выяснять уже не было времени. Тихую поступь ног было ни с чем не перепутать, хотя те явно старались двигаться бесшумно. Но я уже почти прошла точку невозврата, усиливая собственный слух, зрение и физическую силу с помощью магии. осветительные шары убирать не стала, прекрасно понимая, что в кромешной тьме ни я, ни Дроу ничего не увидим. Сердце, кажется, замерло в груди, отсчитывая мгновение до момента, когда незнакомцы пересекут полосу света, и... Изумленно отступила, внимательно рассматривая двух самых обыкновенных Дроу, выглядевших практически как Аврель. Единственным различием был цвет кожи. Если у моего темного эльфа она была сероватой, словно сотканной из гранита, то чужаки оказались куда как темнее, отчего весь их образ, вооруженных до зубов воинов, был еще более устрашающим. Я пресекла их попытку дернуться, швыряя в двух молодых парней сгустком замедляющей магии, отчаянно надеясь, что те к ней не иммунны. Но нет, оба встали как вкопанные, рассматривая нас с мрачной решимостью наемных убийц. Они точно сюда не говорить пришли. Один из недоубийц отчаянно зашипел и начал громко поносить нас на своем тягуче-распевном языке. От ярости, исходившей от него волной, иногда проглатывая окончание. «Что ж, вот он! Мой шанс узнать, как далеко мы оказались и как отсюда выбраться». «Аврель, есть нож или что-то такое?» Я повернулась к супругу, стараясь не выпускать двух воинов из поля своего зрения. Вдруг они смогут как-то сбросить мою магию. Если Дроу может еще и способен им сопротивляться, являясь воином, то я ни разу не умею. Ничего такого. Мой темный эльф что-то тихо зашипел и вложил мне в руку опасного вида клинок. Использовать оружие пришельцев было опасно. Оно могло быть отравлено или заговорено так, что пользоваться им может только законный владелец. Интересно, он его всегда с собой таскает? Хотя в лабиринте я вроде не замечала на нем ничего подобного. «Спасибо!» Машинально кивнула и сделала первый надрез на руке одной из статуй, желая лишь немного пустить крови, чтобы считать ориентиры, раз моя магия здесь и со мной. Покосилась на внимательно наблюдавшего за мной мужа. Что ж, скрывать все равно больше не имело смысла. Я быстро высвободила свою магию полностью, заставляя тело буквально мерцать от излишков энергии. Ух, должно быть, этот мир более магически насыщен. Глаза Дроу приобрели изумленное выражение, быстро преобразовавшееся в странного вида мрачную черноту. Я напомнила себе, что выяснять нет времени, касаясь пальцем поджившей раны на руке одного из воинов. Перед глазами пронеслись обрывочные воспоминания, образы, знания. «Твою!» В этот раз не выдержала уже я, отскакивая от застывшего столбом мужчины в сторону. «Мы в подохонде!» Это определенно не сулило нам ничего хорошего. Абсолютно ничего. «Где?» Аврелю название явно не говорило ничего. А вот мне слишком многое. «Воинственный мир, разделенный на две противоборствующие расы. Темные и светлые эльфы. Причем сейчас мы на территории темных, что еще хуже, чем все могло бы быть. Почему? Здесь, в отличие от вашего мира, в ходу кровавые ритуалы, жертвоприношения и убийства на ровном месте. Тут нет прав, нет законов, кроме одного. У темных ярко выраженный матриархат, а у светлых такой же патриархат. Все нормальные боги до единого стараются стороной обходить этот мир. Ибо смерть, кровь и насилие совсем не то, что мы приветствуем у своих детей». Супружник какое-то время молчал, никак не выдавая своих волнений, а затем задал вполне закономерный вопрос. «И как нам попасть обратно в свой?» Пожала плечами. Вот тут и есть самая мерзкая часть моих знаний про этот мир. «Ногами! Тут не существует порталов! Ткань мира их не приемлет! Ближайшая доступная мне точка перехода примерно в 2 неделях ходьбы! И она на территории светлых! Что еще хуже?» «Не любишь подчиняться?» Аврель хмыкнул с какой-то затаённой обидой. «Правда, направлена она почему-то была не совсем на меня. Впрочем, я вполне могла его понять. Не он же на меня эти оковы нацепил, которые здесь работают куда как сильнее, чем в его привычном мире». «Не в этом дело! У дроу запрещена магия мужчин, поэтому браслеты тебе не дают ею воспользоваться. А вот у светлых — магия женщин. Я как, по-твоему, должна открывать портал? С помощью колеса и палки?» Огрызнулась, ощущая, что еще немного, и я упаду на пол и разрыдаюсь. «Кто? Кто из моей родни мог зашвырнуть нас сюда? И ведь явно был расчет на то, что я попадусь одна. Присутствие дроу рядом снова большая случайность. Тетка удача подсобила, не иначе. Одна я бы не выбралась. Никогда». Я еще раз посмотрела на Авреля и все же обернулась к мужчинам, что буквально жаждали нас убить. Это было видно и по позам, и по гневно сверкавшим взглядам, и по мыслям одного из участников стойки столбом. «Если у местных дроу матриархат, почему тогда не смотрят на тебя, как на ходячую мишень?» «Ну, я для них скорее кандидат для жертвоприношения, так как сама не являюсь дроу. Все, кто не дроу, на алтарь. Как-то так. Для богов исключений не делают». Некоторое время мой темный эльф обдумывал сложившуюся ситуацию. Паники по поводу того, что я богиня, я так и не дождалась. Будет позже или и вовсе не собирался психовать по этому поводу. Надеюсь, что второе. Я же, пока он думал, быстро применила к парням стирающее память заклятие, опрокидывая обоих в сон. Заснули на службе. Какая досада! Надеюсь, что они достаточно хотят жить, чтобы молчать об этом своему руководству. Или кто оно там? «Что мне делать?» Неожиданно отмер муженек, глядя на меня с какой-то странной смесью ожидания и покорности. Удивленно обернулась. «В смысле?» Я не сразу поняла, что ему надо. «Это же ты, богиня, должна знать про этот мир больше, чем я. Плюс явно считала память у этого мужика. Должен же быть выход из этой ситуации. Я не дурак, чтобы брыкаться на ровном месте. Если здесь в ходу матриархат, значит, буду соблюдать все местные правила, чтобы выбраться». Кивнула, рассматривая решительные искры в зеленых глазах. Да, с одной стороны, оно правильно, а с другой, мне вовсе не импонировало то, что он с такой готовностью решил прогнуться. Мне нравится его задор и характер. Рабы мне не сдались. «Только не пугайся!» Предупредила и все же мысленно припомнила, как выглядела тогда на бракосочетании. Только кожу темнее, волосы длиннее, вид пастерознее. Я создала зеркало перед носом, меняя свою внешность на исконно темноэльфийскую. Так больше шансов затеряться в толпе. Мир большой, а вось не каждого поименно знают. По мере моего превращения глаза Авреля становились все больше и больше. Закончив и погасив божественное сияние, но оставив собственную магию почти целиком, я обернулась к мужчине. «Теперь ты!» Потянулась к нему пальцами, накрывая его запястье. «Я до этого еще не видоизменяла другие расы, так что, возможно, будет немного больно». «Что ты собираешься делать?» С легкими нотками паники дернулся Аврель. «Сделаю твою кожу темнее, как у этих!» Кивнула на спавших на полу красавцев. «Ладно еще эльфы, они и есть эльфы, и что светлые, что темные, выглядят абсолютно одинаково, а цвет кожи подкорректировать не такая уж и проблема. Это же не фундаментальная перестройка всего организма. На ту я еще не способна, хотя в будущем и смогу создавать собственные расы. Когда-нибудь». Постаралась действовать как можно мягче, но Аврель все раскривился от боли, нетвердо покачнувшись на ногах. Наконец, я закончила. «Так, теперь видоизменим твои браслеты. В этом мире они выглядят не так». перехватила его руки за металлические оковы. «Дай угадаю, будет больно!» Обреченно издевательски беззлобно огрызнулся он. Я тяжко вздохнула. «Я могу их совсем убрать, Аврель!» Все же решила быть честной до конца. Все равно он уже знает. «Но, боюсь, в этом мире статус моего мужа для тебя будет выгоднее». «Да я ж ничего. Делай давай!» Под напряженным взглядом я изменила тяжелый металл на более легкую пародию браслетов, буквально на коже перепаивая материал. «Нет, я, конечно, постаралась создать охлаждающую воздушную подушку между кожей и браслетом, но она мало спасала». «Все!» Я стерла пот со лба и устало прислонилась к каменной стене помещения. Смотреть, как Аврель с любопытством разглядывает получившиеся изящные украшения, было приятно. «Хм!» — глубокомысленно изрек он. «Пора выбираться отсюда». «Ага, сейчас отдышусь!» — я кивнула. Все же изменение структуры кожи, а потом еще и подгонка брачных браслетов под местные реалии, дались мне не так-то уж и просто. Да еще и новое непривычное тело. Похоже, по поводу тела у Троу были тоже вопросы. «И какой облик у тебя настоящий?» «Тот, что был изначально, но с божественной сутью. Все остальное — лишь временная подгонка. Долго с подобным телом я жить не смогу. Постоянное поддержание нужной формы съедает колоссальное количество энергии». «Значит, все же человечка», — хмыкнул он себе под нос и быстро решил прояснить еще кое-что. «И когда ты собиралась мне сообщить, что все это время я издевался и боролся с богиней?» Фыркнула. «Если бы твоя родня не активизировалась с этим дурацким браком, то никогда». «Решила же я быть честной. Я пришла в ваш мир научиться вашей магии, научиться принципиально новому способу взаимодействия с ней. Ну и чтобы просто развлечься. Вечная жизнь та еще скука, я тебе скажу».